Глава 5. Благодаря GPS Лэйси легко отыскала кладбище Бруклиф в старом районе Пенсаколы и заехала на пустую стоянку. Впереди громоздилось квадратное, похожее на бункер сооружение, не иначе мавзолей. А дальше простерлись многие акры надгробий и памятников. В этот день хоронили и вяло, и Лэйси увидела всего один катафалк. Она приехала на 10 минут раньше, поэтому позвонила Джерри. «Вы в бронзовом Субару?» — спросила она. «Да, а вы?» «Уже на кладбище. Войдите в главные ворота и пройдите старые могилы». Лэйси побрела по мощеной аллее вдоль выцветших надгробий и семейных склепов, месту покоения видных фигур минувших столетий. Чем дальше, тем заметнее надгробия утрачивали величие. Наконец потянулись скромные захоронения последних десятилетий. Аллея повернула влево, и из-за деревьев появилась Джерри Кросби. «Привет, Лэйси», — сказала она с улыбкой. «Привет, Джерри. А почему мы встречаемся на кладбище?» «Я знала, что вы спросите. Допустим, ради конфиденциальности, для разнообразия. Да мало ли какие могут быть причины». «Отпустим причины». «Хорошо. Нам сюда». Они миновали еще сотни надгробий, вдали виднелись тысячи других. Неподалеку трудилась под лиловым тентом бригада могильщиков. В их сторону уже несли очередного покойника в гробу. «Вот сюда», — Джерри свернула с аллеи и стала кружить среди могил. Вместо последнего упокоения семьи Ливуд она остановилась и кивнула. Отец, малышка, дочь, сын Тед, родившийся в 1950 году и проживший 41 год. Лэйси осмотрела надгробный памятник и уже приготовилась задавать вопросы, но они не понадобились. Тед вырос здесь поблизости, уехал учиться в колледж, вернулся, стал работать в социальной службе. Был холостяком, вожатым отряда бойскаутов, обожал работу с детьми, играл с ними в бейсбол, учил Слову Божьему и так далее. Жил один в квартирке неподалеку отсюда. Лет в 25 он стал вожатым отряда 722, одного из старейших здесь. Он уделял этому занятию в свое время, потому что, думаю, очень его любил. Многие его бывшие бойскауты все еще по нему горюют, но многие совсем нет. Примерно в 1990 году он внезапно уехал из-за возникших слухов о приставаниях и извращениях. Разразился скандал, полиция начала расследование, но оно ничего не дало, поскольку пострадавшие взяли свои заявления назад. Они не виноваты. Кому захочется такого внимания к себе? После бегства Теда из города шум утих. Предполагаемые жертвы как воды в рот набрали. Полиция утратила интерес к делу. После смерти Теда его закрыли. «Он умер молодым», — заметила Лэйси, ожидая продолжения. «Так и есть. Некоторое время он жил в Бирмингеме, потом неоднократно переезжал. Его нашли в Сигнал-Маунтин, городке близ Чатануги. Он обитал в крохотной квартирке и работал на автопогрузчике. Как-то вечером вышел пробежаться и не вернулся домой. Дети нашли его тело в зарослях. Снова веревка на шее, сильный удар по голове, потом удушение. Как я понимаю, он стал первым, но кто знает?» «Уверена, у вас собрано немало материалов о деле». «О, да. Об этом писала газета в Чатануге. Потом сюжет подхватила местная Леджер, поместившая короткий некролог. Родные привезли тело и провели простую церемонию прощания, вот и все. Насмотрелись?» «Думаю, да». Они вернулись к своим машинам. «Садитесь, я поведу», — предложила Джерри. «Немного прокатимся. Вы обедали?» «Нет, но я не голодна». Они сели в белую Тойоту Камри Джерри. Она вела машину крайне осторожно, постоянно поглядывая в зеркало заднего вида. «Можно подумать, вас кто-то преследует», — не выдержала Лэйси. «Так я живу, Лэйси. Здесь мы на его территории». «Вы серьезно?» «Серьезнее не бывает. Я уже 20 лет выслеживаю убийцу, и иногда думаю, что он меня тоже выслеживает. Он где-то неподалеку, и он хитрее меня». «Он же не преследует вас?» «Не вполне в этом уверена». «Вы не знаете точно?» «Нет, не знаю». Лэйси прикусила язык. Через несколько кварталов Джерри повернула на широкую улицу и указала кивком на церковь. «Методистская церковь Вестбурга, одна из крупнейших в городе. На первом этаже большой зал, там всегда собирался отряд 722. «Могу я предположить, что Росс Бенник был скаутом в этом отряде?» «Можете». Они миновали церковь и попетляли по ближайшим улицам. Лэйси с трудом сдерживалась, чтобы не засыпать Джерри вопросами. Было ясно, что та ведет рассказ в собственном темпе. Они повернули на милую тенистую улицу Хемлок с хорошо сохранившимися довоенными домами, узкими подъездными дорожками и клумбами у веранд. «Вон в том голубеньком домике слева жила семья Бенник. Росс вырос там. Как видите, он мог ходить пешком в школу, в церковь, на собрание бойскаутов. Его родители умерли, дом перешел к сестре. Она старше Росса. Ему досталось наследство земля в соседнем округе Чавес, там он и живет. Один. Закоренелый холостяк». Они проехали мимо дома. «Их семья была на виду?» «Отец, всеми уважаемый врач-педиатр, умер в возрасте 61 года. Мать была эксцентричной художницей, она сошла с ума и умерла в лечебнице. В прежние времена семья пользовалась известностью. Они были прихожанами епископальной церкви здесь, за углом. Очевидно, это и тогда был приятный и уютный район». «Что-нибудь указывает на то, что к Россу Беннику приставал Тед Ливуд?» «Нет никаких улик. Я еще вчера вам говорила, нет ровным счетом ничего. Одни предположения на основе ничем не подкрепленных версий». Лэйси с трудом удержалась от саркастического возгласа. Повернув на еще одну широкую улицу, они несколько минут ехали молча. Потом Джерри опять свернула, улицы стали поуже, дома поменьше, а лужайки приобрели заброшенный вид. Указывая вправо, она сказала: «Видите белый каркасный дом, а перед ним коричневый пикап? Там жили Ливуды. В этом доме вырос Тед. Он был на 15 лет старше Росса». Когда они удалялись от дома, Лэйси спросила: «А кто там живет сейчас?» «Не знаю. Неважно. Никого из Ливудов больше нет в живых». На перекрестке Джерри повернула и зигзагами удалилась от жилых кварталов. На загруженном шоссе, ведущем на север, Лэйси поинтересовалась: «Долго еще ехать?» «Скоро приедем». «Ладно. Можно я пока кое о чем спрошу?» «Почему нет? Спрашивайте». «Место преступления в Сигнал Маунтин. Расследование. Что вам обо всем этом известно?» «Почти ничего. Там бывает много бегунов и просто гуляющих. Тем не менее, свидетелей не оказалось. Вскрытие показало, что убийство произошло между 7 и 8 вечера, в теплый октябрьский день. Ливуд ушел со склада ровно в 5 минут 6, в свое обычное время. Он жил один, был одиночкой, почти не имел друзей. Где-то в 6:30 сосед видел, как он начинал пробежку. Как утверждает полиция, больше его никто не видел. Он жил на краю города, недалеко от того места, где начинается пешеходная дорожка». После Пенсаколы дорога очистилась, появился щит. Калмен, 8 миль. «Как я понимаю, мы едем в Калмен?» — спросила Лэйси. «Да, через 2 мили будем в округе Чавес». «Жду не дождусь». «Терпение, Лэйси, для меня все это непросто. Вы единственная, с кем я откровенна. Вам придется мне довериться». «Место преступления?» «Да, вернемся к месту преступления. Итак, полиция ничего не нашла, ни волосков, ни фрагментов ткани, ни тупого предмета, только нейлоновую веревку на шее, завязанную тем самым узлом, двойным морским. «Это была нейлоновая веревка того же типа?» «Да, именно такая». Судя по дорожному указателю, они уже находились в округе Чавес. «Мы едем в гости к судье Беннику?» — задала вопрос Лейси. «Вот уж нет». Они повернули на четырехполосное шоссе и поехали по пригородам Калмена мимо ресторанов фастфуда, мотелей и торговых центров. «Чем занималась полиция?» — спросила Лейси. «Все как обычно. Копы искали, ходили от двери к двери, беседовали с любителями бега и прогулок, с коллегами убитого. Нашлась пара его приятелей. Обыск в его квартире не выявил никаких пропаж, поэтому из числа мотивов было вычеркнуто ограбление. Полицейские сделали все, что могли, но результатов не получили». «Это было в 91-м году?» «Да, совершенно тупиковое дело, ни малейших зацепок». Лэйси уже научилась терпению и в промежутках между вопросами набирала в легкие воздуха. «Уверена, все материалы сложены у вас в отдельную папочку». «Так и есть». «Как вы добываете сведения у полиции? Они так ревностно охраняют информацию?» «Я делаю запросы, ссылаясь на закон о свободе информации. Они бывают уступчивы, но, конечно, всего никогда не дадут. Им достаточно заявить, что идет следствие, и все. Дверь захлопывается. Но в случаях со старыми делами они иногда ослабляют хватку. А еще я веду с ними беседы». «Следов при этом не оставляете?» «Может, и оставляю». Они покинули автостраду и повернули по стрелке исторический центр. «Бывали раньше в Калмане?» — осведомился Джерри. «Как будто нет. Я проверял вчера вечером. За последние 20 лет у КПДС не было здесь ни одного дела. Несколько дел в Пенсаколе, но округ Чавес отличается спокойствием». «За сколько округов вы в ответе?» «О, их у меня многовато. В офисе в Таллахассе у нас 4 расследователей. В Форт Лодердейле 3. 7 на 67 административных округов, а это 1000 судей и 600 залов судебных заседаний». «Но вы справляетесь?» «Чаще всего, да. На наше счастье, подавляющее большинство судей не допускают злоупотреблений. Паршивые овцы — это исключение из правила». «Одну я вам нашла». Лэйси не ответила. На Мейн-стрит Джерри совершила поворот, потом опять повернула и задержалась на перекрестке. Через дорогу находился въезд в обнесенный оградой жилой комплекс. За воротами виднелись современные дома, кондоминиумы, аккуратные маленькие лужайки. «Доктор Бенник приобрел этот участок 40 лет назад», — начала Джерри. «Это оказалось хорошим вложением. Росс жил здесь, ближе нам не подобраться из-за камер наблюдения». «Ближе и не надо», — отозвалась Лэйси. Ей хотелось спросить, зачем ей знать, где жил Росс, но она удержалась. На обратном пути она сказала: «Предлагаю заехать в полицию. А как вам удается не оставлять следов, даже беседуя с ними?» Джерри усмехнулась, пожалуй, даже улыбнулась, что случалось с ней редко. «Я создала вымышленный мир, в котором играю множество ролей. Независимой журналистки, криминального репортера, частного детектива, романистки. У каждой свое имя и адрес. Здесь я выдала себя за криминального репортера из Мемфиса, разрабатывающего сюжет нераскрытых дел в Теннесси. Дала начальнику полиции свою визитную карточку, номер телефона и электронную почту. Все это мужчины. Слабый пол, сами понимаете, пара дружеских бесед, и они сами все выкладывают». «Сколько у вас телефонов?» «Даже не знаю, не меньше полудюжины». Лэйси недоверчиво покачала головой. «Плюс ко всему, не сбрасывайте со счетов то, что это совершенно забытое дело. Его не зря отнесли к висякам. Поняв, что отсутствуют зацепки, копы быстро утратили к нему интерес. Потерпевшие из другого города, нет родственников, которые их тормошили бы. Преступление выглядело совершенно заурядным, с нулевой перспективой раскрытия. В некоторых случаях полиция даже приветствует свежий взгляд на старые дела. Они опять ехали по Мейн-стрит, через исторический район. Впереди, в географическом центре города, выросло величественное, в античном стиле, здание суда. Вся площадь вокруг него была занята магазинами и всевозможными офисными постройками. «Здесь он работает», — сказала Джерри, глядя на суд. «Заходить туда мы не станем». «Я увидела достаточно. Там всюду камеры. Вы серьезно думаете, что Бенник вас узнал бы? Да бросьте. Вы никогда не встречались, он понятия не имеет, кто вы и что у вас на уме. Или я не права?» «Правы. Но зачем рисковать? Однажды, несколько лет назад, я осмелилась сюда войти. Это был первый день его нового судейского срока. Кругом толпился народ, больше сотни кандидатов в присяжные. Я стояла в толпе и озиралась. Его судебный зал на третьем этаже, кабинет в конце вестибюля. Это трудно вынести. Ты находишься почти рядом с убийцей своего отца». Лэйси поразила ее уверенность. Не имея доказательств и даже незначительных улик, Джерри была убеждена, что Бенник — убийца. От Лэйси она ожидала проявления искренней заинтересованности, раскрытия истины и установления справедливости. Они описали по площади круг и уехали из центра. «Хочу выпить кофе», — сообщила Джерри. «А вы?» «И я. Экскурсия завершена?» «Да. Но осталось еще много тем для разговора.